наблюдая, как гаснет огонь, а вокруг процветают дельцы. Денег столько, что стыд не буди. Строят замки себе и дворцы, и не бьется у них внутри холодное сердце. Холодное сердце. Холодное сердце. Холодное сердце. Надоело, раздался крик. К чему жить, сколь богатства нет? И отправился в тот же миг к великану, и он дал совет: тебе незачем больше страдать, совесть может тебя не учить, свою душу ты должен отдать, а взамен у меня получить холодное сердце. Холодное сердце. Холодное сердце. Холодное сердце. В твоей груди замолчит.